Фьючер фейкинг. Она живет с ним уже 7-й год. Они вместе просыпаются, завтракают, ездят к его родителям на дачу. Она убирает, гладит его рубашки, знает на зубок его любимые блюда. Он называет ее родная, дарит цветы на 8 марта и говорит, что любит. Но на вопрос о свадьбе мягко отвечает: «Нам же и так хорошо, зачем спешить?» Проходит еще год, потом еще. И в какой-то момент она просыпается в слезах, рядом с человеком, который якобы ее любит, но никогда на самом деле не выбирал. Фьючер фейкинг или фальсификация будущего – это не просто ложь. Это не обещание, про которое забыли. Это система контроля, приправленная нежностью. Механизм, при котором один человек держит другого в ловушке мифического «скоро». А «скоро» никогда не наступает. Женщины ждут. Годами. Ждут предложения руки и сердца от мужчины, который не готов жениться, но готов жить с ней, как с женой. Ждут, чтобы родить детей от партнера, который еще не уверен, но говорит, что в будущем – да. Ждут переезда, новой жизни, совместной квартиры, развода с женой, совместных планов, хоть чего-то настоящего, но все идет по кругу. Сколько судеб остановилось в точке ожидания? Сколько женщин поставили свою жизнь на паузу, потому что им пообещали, что потом все изменится? Они не уехали, не бросили, не начали сначала, потому что кто-то рядом умело и искусно держал их на крючке мечты. Но дело не только в любовных отношениях. Этот вид абьюза проявляется и в других сферах. В дружбе: «Я верну тебе долг, как только…» В работе: «Потерпи еще чуть-чуть, потом поднимем тебе зарплату». И даже в терапии: «Я точно начну меняться, просто сейчас не время». В этой главе мы не просто разберем, как работает фьючер фейкинг. Мы покажем, почему вы в это верите, почему продолжаете ждать, почему годами отдаете себя за иллюзию будущего, в котором вас выберут, и самое главное, как выйти из этого сценария. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу сказать кое-что важное. В моей жизни был период, когда я не из злого умысла, а от внутренней незрелости давал людям надежду, которую не собирался реализовывать. Я не умел говорить «нет», особенно тем, кто вкладывался, ждал, надеялся. Мне казалось, отказ — это обида. Это удар по человеку, и поэтому я оттягивал, завуалированно обещал, не говорил «да», но и не говорил «нет». В деловых проектах это выглядело так, как будто мы вот-вот начнем. Как будто у нас все впереди. Люди ждали, готовились, рассчитывали, а я знал, не получится, или уже не хочу, или просто не готов, но все равно создавал иллюзию движения вперед. Не из подлости, из страха быть плохим, из желания сохранить отношения, из внутреннего конфликта между честностью и лояльностью. И только спустя годы, через терапию, осознание и тяжелые разговоры с самим собой, я понял: ложные надежды – это тоже форма насилия. Они воруют у человека время, мотивацию, ресурс и, главное, веру в себя. Потому что когда вы годами ждете обещанного, а потом ничего не происходит, вы не просто разочарованы, вы опустошены. Именно тогда я решил: лучше прямота, чем вежливая ложь. Лучше нет сейчас, чем фальшивое потом. Лучше вызвать уважение, чем зависимость. Я и сам не раз оказывался в роли того, кто верит и ждет, кто ставит планы, двигает дела, надеется, а потом сталкивается с холодной стеной молчания. Мне тоже говорили: «Давай сделаем вместе проект, ты нужен нам, без тебя ничего не получится», а потом исчезали. Обещали партнерство, а использовали как ресурс. Строили видимость будущего, в котором для меня якобы есть место, только чтобы не потерять меня в настоящем. И я знаю, как это ощущается. Будто из вас вырывают кусок чего-то важного, будто вы сами себя предали, будто вы стали не человеком, а объектом чьей-то тактики. Поэтому я пишу эту главу не только как психолог, а как человек, который знает, каково это — быть по обе стороны фьючерфейкинга, и который точно знает, этот механизм можно распознать, остановить и вырасти из него. Мне очень запомнилась история одной моей клиентки. Женщине было уже за 60, когда она впервые пришла на консультацию. Ни с жалобами, ни с вопросами, с тишиной внутри, в которой звучало только одно: «Я больше не знаю, зачем живу». Они познакомились, когда ей было 30, а ему 42. Он был женат, говорил, что брак – формальность, что они с женой давно чужие, что дети – единственное, что его удерживает. Он был внимательным, щедрым на слова и обещания, и каждый год говорил: «Еще немного, и все изменится». Сначала, когда младший пойдет в сад, потом, когда старший окончит школу, потом, когда жена выздоровеет, потом, когда откроется бизнес, потом, когда можно будет уйти красиво, потом, потом, потом. Она ждала 27 лет, без семьи, без праздников, без права называться «мы». Она пряталась, терпела, верила, пыталась уйти, но он возвращал словами, не поступками, только обещаниями и фантазиями о будущем, которое так и не стало настоящим. Он умер внезапно, инфаркт, и только тогда она поняла, что все это время была не в отношениях, а в иллюзии, не в любви, а в ожидании. Она не строила свою жизнь, потому что все время верила, что скоро начнется другая, настоящая. И вот передо мной стояла женщина, потерявшая не только мужчину, но и себя, потому что поставила на карту все и проиграла в чужой игре. Это была одна из самых тяжелых консультаций, потому что в ней не было надежды на все вернуть. Только медленный путь назад к себе, без него, без иллюзий, без того, что никогда не наступило. Фьючерфейкинг – один из самых жестоких видов психологического насилия. Он не кричит, но громко обещает, и именно этим разрушает. Потому что удар идет не по телу и не по логике, он бьет по самому святому, по надежде. Это насилие, тонкое, почти невидимое. Его нельзя предъявить, записать на диктофон или зафиксировать справкой, но оно съедает изнутри, потому что годами вы живете в ожидании чужих решений, потому что ваша воля парализована фразами «чуть позже», «подожди», «еще немного», потому что каждый раз, когда вы чувствуете боль, вам бросают кость утешения. «Все будет, просто поверь». Это как медленное убийство, за которое никто не несет ответственности. Один убивает, но делает это с улыбкой. Второй умирает, но будто бы сам на это согласился. Без крови и крика, но с ежедневной потерей смысла, веры и сил. Фьючерфейкинг опасен тем, что жертва долгое время не чувствует себя жертвой. Она чувствует себя почти любимой, почти женой, почти на пороге перемен. И продолжает жить в этих «почти». Фьючерфейкинг – это не просто ложное обещание. Это способ удержания. Удушающая ловушка из слов о будущем, которого не будет. Это не он мечтает и не справляется с реализацией. Это стратегия манипуляции. Холодная и четкая, хотя замаскированная под романтику. В отличие от искреннего партнера, который строит мосты в реальности, человек строит воздушные замки, чтобы вы не заметили, что стоите на месте. Он говорит: «Я разведусь чуть позже. Мы поженимся, когда решу проблемы. У нас будет ребенок, просто не сейчас». И вы верите, не потому что наивны, а потому что внутри жажда. Жажда любви, ясности, настоящей опоры. Он подает это как перспективу. Но правда в том, что это приманка. Слова, которые не собираются воплощаться в делах. Он не действует, потому что ему не нужно менять настоящее. Ему нужно, чтобы вы остались, чтобы вы надеялись, чтобы вы жили завтрашним днем. Это работает, потому что мозг, особенно женский, особенно влюбленный, фиксируется на образах. Мысли о будущем включают дофамин. Предвкушение становится наркотиком. Обещания действуют как обручальное кольцо, хотя кольца нет. В этом и суть. Вы не замечаете, что все строится на фантазии и словах, а жизнь стоит на месте. Вы уже вложились душой, телом и временем, и если спросить себя прямо: «А что у нас есть прямо сейчас?», ответ может быть невыносимым. Я знаю женщин, которым сделали предложение. С кольцом, с красивыми словами, с блеском в глазах. Женщина сказала «да» и все. А дальше ничего. Месяцы, годы. Планы как будто есть, но каждый раз что-то мешает. Не время, нет денег, не готов, не сейчас. И она ждет. Мысленно уже невеста, уже жена, а на деле все та же почти. И в этом самая изощренная форма фьючерфейкинга. Она уже сказала «да», а он так и не сказал «когда». А ведь «да» без даты — это не начало новой главы, это капкан. Потому что женщина вкладывается морально, эмоционально, материально, потому что отказ уже как будто невозможен, она же обещала. Термин «фьючерфейкинг» стал набирать популярность в начале 2010-х годов благодаря сообществам выживших после нарциссического и эмоционального абьюза. Первой эту тактику подробно описала Шахида Араби, чьи труды по виктимологии, травме привязанности и постабьюзивному восстановлению стали настольными книгами для миллионов. В ее работах это рассматривается как способ удержания жертвы без реального вложения в отношения, исключительно на обещаниях, которые никогда не воплощаются в действие. Позднее этот термин стал использоваться и в клинической практике. В работах психотерапевтов, специализирующихся на работе с посттравматическим стрессом и нарциссическим насилием, фьючерфейкинг начали относить к вербальным формам. Сегодня же он активно изучается как форма скрытого насилия, которая может длиться годами и разрушать целостность личности. Он попал в фокус популярной психологии, социальных медиа и психотерапевтических сообществ как один из самых опасных и трудно распознаваемых приемов эмоционального удержания. Фьючерфейкинг – это эпидемия, которая не фиксируется в статистике МВД, но оставляет тысячи опустошенных сердец и разрушенных судеб. Согласно исследованиям, проведенным Американской ассоциацией психотерапевтов, более 52% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с обещаниями, которые звучали серьезно и внушительно, но так и не были сдержаны. И что страшнее всего, почти каждая вторая женщина из этого числа ждала больше 3 лет, прежде чем поняла, ее просто удерживают ожиданием. Некоторые ждали десятилетиями. Наиболее уязвимыми оказываются женщины с тревожным типом привязанности. Они боятся потерять, остаться невыбранными, поэтому цепляются за образ будущего как за доказательство того, что «я достойна любви». Вместо того, чтобы смотреть на реальные действия, они становятся заложниками обещаний, потому что обещание — это хоть что-то, а внутри тот самый страх «если уйду, останусь одна». Именно поэтому фьючерфейкинг легко ложится на почву травм детства, покинутости, нелюбви, сравнения, отвержения. Кто чаще применяет эту стратегию? Мужчины с нарциссической или избегающей структурой личности. Те, кто не способен на настоящую близость, но отлично умеет создавать ее иллюзию. Им важно не строить совместную реальность, а удерживать женщину внутри эмоционального плена. Обещания дают ощущение власти. В их сознании нет злого умысла. Есть привычка отодвигать реальность, чтобы не встречаться с собственным страхом обязательств, зрелости и настоящей ответственности. И поэтому фьючерфейкинг — это не просто ложь. Это вялотекущий, эмоционально изнуряющий абьюз, где палач выглядит как романтик, а жертва — как та, кто слишком долго ждала. Фьючерфейкинг устроен как утонченная ловушка, в которой крючок — это не реальность, а иллюзия. Его цель — не дать, а пообещать. Причем пообещать так искренне, глубоко, театрально, что женщина начинает жить не в том, что происходит, а в том, как должно произойти. Абьюзер не врет напрямую, он словно мечтает вслух. Говорит о доме, детях, путешествиях, свадьбе, совместной старости. Он рисует будущее не потому, что собирается его строить, а чтобы зафиксировать женщину в настоящем. И именно в этом кроется вся изощренность трюка. Ему не нужно выполнять обещанное, потому что обещание само по себе становится действием. Психика жертвы цепляется за него, как за якорь. Раз он говорит, значит, у нас все серьезно. Раз он планирует, значит, я важна. Особенно если женщина уже вложила много времени и чувств, и особенно если ее внутренний компас сбит, если в ее прошлом был дефицит стабильности, любви, определенности, будущее превращается в наркотик. Жертва не уходит, потому что живет не в реальности, а в придуманном сценарии. Она боится потерять не партнера, а надежду. А еще боится признаться себе, что все это время ждала того, чего никогда не случится. Осознать это значит упасть в своих же глазах, обесценить все свои вложения, снова встретиться с одиночеством, с пустотой, с болью быть обманутой. И потому легче остаться, легче оправдывать, легче надеяться, даже если время идет, жизнь проходит, а обещания остаются пыльной тенью того, что никогда не станет реальностью. Механизм фьючерфейкинга. Этап 1. Захват внимания через мечты вслух. Это один из самых тонких и коварных приемов в арсенале абьюзера. Здесь нет требований, не будет четких предложений или конкретных шагов. Все обернуто в красивую упаковку будущего, которая кажется уже на расстоянии вытянутой руки. «Я так мечтаю построить с тобой дом. Я представляю, как мы воспитываем детей. Я вижу нас вместе на закате у океана». Такие фразы звучат не как план, а как признание. Они не обязывают того, кто их произносит, но завораживают того, кто их слышит. Когда вы слушаете это, у вас срабатывают глубинные механизмы. Воображение дорисовывает детали, тело откликается теплыми ощущениями, а сердце верит в то, чего давно хотело. Мечты, особенно связанные с близостью, домом, семьей, защищенностью, это мощнейшие триггеры для психики. И вместо того, чтобы задать вопросы «когда?», «как?», «какие шаги мы предпримем?», вы начинаете жить внутри созданной вами же картинки. На этом этапе вы еще не знаете, что находитесь в ловушке, потому что ваши чувства уже захвачены, потому что вместо реальности в отношениях появляется сценарий, в который вы вкладываете душу. Абьюзер же в этот момент не спешит ничего строить на деле. Его цель достигнута. Он создал иллюзию сопричастности, поселил в вас образ «нас» там, где еще нет никакого «мы». И чем дольше вы носите в себе эту картинку, тем больше усилий прикладываете, чтобы ее не потерять, даже тогда, когда реальное поведение человека начинает разрушать ее на глазах. Но иллюзии без топлива долго не живут. Чтобы удержать вас в состоянии вовлеченности, абьюзер запускает следующий механизм. Этап второй. Активация дофаминового цикла ожидания. Если абьюзер чувствует, что его жертва начинает сомневаться, что ее вера в обещание начинает трескаться, он почти никогда не будет честно с вами говорить. Его первая реакция — начать спешно латать трещины. Абьюзер вдруг активизируется. Он может сделать еще более красивое обещание, поставить срок, через месяц мы поженимся, нарисовать новую цель, давай планировать ребенка, или даже создать видимость движения. Я уже ищу квартиру. Это не реальное изменение намерений, а временное шоу для спасения контроля. Иногда абьюзер включает обиду. Ты не веришь в нас. Ты все портишь своим недоверием. Это переключение вины, заставляющее жертву сомневаться уже в себе. Манипуляция стыдом и страхом потери — мощнейшие инструменты удержания в ловушке. Если ни подачки, ни манипуляции виной не работают, абьюзер может начать пугать уходом. Но этот уход почти всегда мнимый. Это угроза, чтобы жертва снова начала бороться за его мечты, за отношения, за будущее, которое существует только на словах. Когда используется угроза расставания, жертва испытывает мощный всплеск страха. Ей кажется, что сейчас она потеряет не только человека, но и мечту, связанную с ним. Именно в этом состоянии чаще всего происходит капитуляция. Жертва сдается, закрывает глаза на реальность, снова верит в сказки. И именно в этом месте формируется самое опасное — ложное чувство «мы». Этап третий — формирование ложного чувства «мы». Вы все чаще ловите себя на том, что говорите о нем в местоимении «мы». Мы планируем, мы хотим, у нас впереди. Но если остановиться и посмотреть трезво, никаких «мы» нет. Есть ваши мечты, ваши ожидания, ваша ставка на то, что когда-то, может быть, все случится. Вы живете только его обещаниями, а не реальными поступками. Он не делает шагов к общей жизни, но в вашем внутреннем мире вы уже пара, уже семья, уже союз. Это психологическая подмена, которая глубоко вшивается в структуру самооценки. Вы не видите пустоту, потому что мозг сам ее заполняет фантазиями, надеждой, оправданиями. Вы боитесь потерять не столько его, сколько тот образ, который построили на его обещаниях. И в этой мертвой точке начинается самое глубокое эмоциональное застревание. Вы живете в двух параллельных мирах. В одном вы настоящие, с вопросами, с тревогой от постоянных отсрочек. В другом вы, которые надеетесь, ждете, оправдываете. И чтобы выдерживать эту боль, приходится отключать критическое мышление, объяснять себе: он просто занят, он все еще переживает развод, он обязательно сделает то, что обещал, просто нужно подождать еще чуть-чуть. Так в сознании формируется разрыв. Здравый смысл бьет тревогу, но из-за фантазии о будущем вы ее не слышите. В какой-то момент женщина начинает ощущать тяжесть прожитого времени. Она видит, обещания не сдерживаются, перемен нет, каждый день похож на предыдущий. Появляется робкая мысль: нужно уходить, нужно начинать новую жизнь. Она даже делает несколько шагов в сторону свободы, начинает искать опору в себе, отвлекается на работу, на друзей, пробует мечтать без оглядки на него. Но именно здесь срабатывает самый коварный крючок – ложный самоанализ. Она оглядывается назад, оценивает, сколько вложила времени, сил, чувств, и вместо того, чтобы поставить точку, начинает искать оправдание не ему, а себе. «Я столько вложила, не может же все быть зря». И в этой паутине надежды рождается новая ловушка. А вдруг он действительно хочет семью, но боится? А вдруг я слишком требовательна? А вдруг мне стоит быть терпеливее? Этот внутренний монолог страшен тем, что женщина снова берет на себя всю ответственность за то, что ее обманывают. Она начинает думать, что дело в ее нетерпении, в ее непонимании, в ее недостаточной любви. И женщина сама, без чьей-либо просьбы, возвращает себя в ту же точку ожидания. Только теперь не из веры в его слова, а из страха признать: «меня обманули». Именно в этот момент абьюзер, словно почувствовав ее внутреннее дрожание, делает маленький, но ощутимый шаг. Вдруг он действительно нанимает адвоката, начинает вроде как всерьез говорить о разводе с женой, может быть, даже показывает какие-то бумаги или обсуждает детали раздела имущества. И для женщины, уставшей от долгого ожидания, перекормленной тысячами пустых обещаний, этот жест как солнечный луч в затхлом подвале. Внутри нее словно взрывается фейерверк. Лед тронулся. Значит, все было не зря. Значит, я не зря терпела, не зря верила. Эти крохи действий обретают в ее восприятии гигантское значение. Она снова наполняется надеждой. Только на этот раз не на словах, а на фактах, пусть и едва заметных. Это становится ее новым праздником, новым топливом для ожидания, новой формой зависимости. И парадоксальным образом привязанность усиливается многократно, ведь теперь есть доказательства. Теперь жертве есть за что держаться и чем оправдывать свое терпение перед собой и перед миром. Теперь она чувствует: я была права, он меня любит, он действительно делает шаги. Здесь абьюзер запускает еще один этап своей игры. Теперь его задача не просто кормить обещаниями, а умело обосновывать их отсрочку. Это требует новой тактики. Например, после консультации с адвокатом он рассказывает женщине о внезапно обнаружившихся сложностях, невыгодные условия развода, финансовые потери, угрозы со стороны семьи. Причины могут быть самые разные – юридические, моральные, бытовые, но суть всегда одна – «я бы уже сделал, но обстоятельства сильнее меня». И здесь происходит тонкий психологический сдвиг. Абьюзер больше не выглядит пассивным или бездействующим. Напротив, он становится партнером по борьбе с внешней проблемой. Он как бы зовет женщину в союзники. «Мы вместе справимся. Ты моя опора. Нам просто нужно время». И если раньше она ждала его в стороне, то теперь становится соучастником процесса. Ее допускают в обсуждение, составление планов. Ее энергия начинает работать не на себя, а на поддержание этой иллюзорной борьбы за будущее. Так роль соучастницы закрепляет ее еще сильнее. Теперь уйти — это не просто потерять мечту, это как будто предать общее дело. Это значит оставить любимого в непростой момент, сдаться перед трудностями. Так запускается следующий этап. Этап четвертый. Подпитка надежды через перенос сроков. Теперь виноваты не он и не вы, а обстоятельства. Работа требует его полного внимания. Детям нужно время, здоровье матери под угрозой, финансовый кризис на горизонте. И каждый новый аргумент звучит так убедительно, что разум будто отключается. Сердце радуется хотя бы тому, что он объясняет. Он здесь, он борется, значит, надежда все еще жива. И вот вы уже не ждете молча, вы включаетесь, вы начинаете бороться вместе с ним против этих обстоятельств. Вы не замечаете, что сами тащите весь этот спектакль на своих плечах. Вы придумываете оправдания за него, вы строите планы за двоих. Вы ждете не действий, вы ждете удобного момента, когда все наладится. Одна моя клиентка долгие годы жила в этой иллюзии. Ее мужчина говорил: «Как только закрою кредиты, сразу поженимся». Она верила. Она включалась в его битву с долгами, как в собственную. Работала на двух работах, брала подработки, экономила на себе, чтобы помочь ему быстрее выбраться. Более того, она сама залезла в кредиты, чтобы закрыть его финансовые дыры и приблизить светлое завтра. Но завтра все не наступало. Каждый раз появлялась новая причина. Новый долг, новая сложность, новая отсрочка. И единственный способ сохранить себя — проверять свою надежду на измеримость. Что такое измеримость? Это когда за словами стоят реальные факты. Например, если мужчина страдает от алкогольной зависимости и обещает вам «я брошу пить», это только слова. Но если вы видите, что он уменьшил количество потребляемого алкоголя, начал посещать терапевта, вступил в группы поддержки, это факты. Это движение, это реальное изменение, которое дает надежде право на жизнь. А если ничего не меняется? Если снова и снова звучат обещания? Если ситуация стоит на месте или становится хуже, тогда ваша надежда уже не поддержка. Она становится убийцей, медленным, но верным. Она разрушает вашу личность, подтачивает вашу самоценность, парализует вашу способность принимать зрелые решения. Именно поэтому каждый раз, когда вы чувствуете, что снова готовы верить, спросите себя, на каких фактах основана моя вера? Что реально изменилось за последний месяц, три месяца, полгода? Это движение или это снова красивое обещание без действий? Вы можете слушать это и кивать в ответ. Да, я все понимаю, все вижу, все осознаю. А потом снова брать телефон, ждать сообщения, оправдывать человека, который ничего не сделал, и вновь надеяться. Так работают мощнейшие механизмы психологической защиты – рационализация и компенсация. Рационализация – это когда вы сами себе объясняете, у него сейчас тяжелый период, он просто устал. Компенсация – это когда вы закрываете отсутствие реальных поступков фантазиями о будущем. Зато он сказал, что любит, зато он мечтает о доме. Зачем нужны эти механизмы? Психика старается спасти вас от боли разочарования, от боли осознания, что вы вложили годы, душу, сердце, а человек так и не пришел туда, куда обещал. Что делать? Первое – перестать бороться с собой. Не винить себя за это, не стыдить, не требовать от себя проснуться прямо сейчас. Ваша любовь к нему настоящая, но не всякая любовь должна быть пожизненным приговором. Второе – начать маленькими шагами выходить из иллюзии и возвращаться к реальности. Не верить чувствам, чувства пока что обмануты. Не верить обещаниям, обещания пока что пусты. А верить только действиям, фактам и поступкам. Практика «Реальность против фантазии». Цель. Остановить автоматическую рационализацию и компенсацию и начать видеть факты. Шаг первый. Возьмите лист бумаги и проведите вертикальную линию посередине. Шаг второй. Слева напишите, что я думаю, во что верю. Справа напишите, что реально происходит. Шаг третий. Теперь честно заполните обе колонки. Примеры. Что я думаю, во что верю? Он любит меня, просто у него трудный период. Что реально происходит? Он месяц не находит времени встретиться. Что я думаю, во что верю? Он обязательно разведется, нужно подождать. Что реально происходит? Уже третий год ничего не меняется. Что я думаю, во что верю? Мы семья, просто сейчас сложный этап. Что реально происходит? У нас нет общих планов, нет конкретных действий. Шаг четвертый. После заполнения задайте себе три вопроса. На что я опираюсь? На мечты или на факты? Если бы я сегодня встретила подругу в такой ситуации, что бы я ей посоветовала? Что я потеряю, если перестану верить в эти оправдания? Зачем это нужно? Рационализация и компенсация работают только тогда, когда мы избегаем фактов. Когда факты становятся перед глазами, защита рушится и появляется трезвое видение. А трезвое видение — это первый шаг к зрелым отношениям. Фьючер фейкинг активирует детские травмы, и человек становится абсолютно уязвим. Травма покинутости делает вас гиперчувствительными к близости. Если кто-то рядом и говорит «будем вместе», вы уже готовы схватиться за это, как за спасательный круг. Травма нелюбви формирует внутренний дефицит. Вы не просто хотите быть рядом с кем-то, вы хотите быть выбранными. И тогда любое «ты моя будущая жена» звучит как лекарство от боли, которую никто прежде не признавал. А если в вас живет стыд за себя, свои желания, свое тело, вы не замечаете, как превращаетесь в человека, который пытается дорасти до любви. И тут абьюзер оказывается идеальным сценографом. Он будто видит в вас то, что никто не видел, и обещает, что вы получите все, только потом. Что при этом происходит с самооценкой? Она перестает быть вашей. Вы больше не измеряете себя через поступки, цели, состояния. Вы начинаете существовать в режиме отложенной ценности. Буду хорошей, если он все-таки разведется. Если заберет. Если исполнит. Если. И вот вы уже живете в будущем времени, которого нет. Каждый день вашей жизни превращается в подготовку к чему-то. Вы даже не замечаете, как начинаете игнорировать свое сейчас. Не уходите, потому что еще рано. Не плачете, потому что нельзя разрушать. Не говорите «нет», потому что вдруг все-таки он. Выход из фьючерфейкинга. Восстановление после фьючерфейкинга — это возвращение в себя. Но не через резкие движения, не через «забудь и живи дальше», а через тонкую, глубокую, порой болезненную перенастройку тела, психики, ритма жизни. Когда вы выходите из отношений, в которых вас кормили будущим, которое никогда не наступало, вы остаетесь с телом, уставшим от ожидания, с разумом, наполненным ложными образами, с сердцем, которое все еще надеется. И потому восстановление начинается не с логики, а с биологии. Вернитесь в тело, восстановите питание, сон, физическую активность. Это не про диету и спортзал, это про ритуалы заботы. Поесть вовремя, лечь спать, когда хочется, прогуляться, почувствовать землю под ногами. Фьючерфейкинг разрушает ощущения здесь и сейчас, подменяя их постоянным потом. Поэтому каждый жест в настоящем уже акт сопротивления прежнему сценарию. Одна из самых тяжелых задач — признать «я верила в ложь». Это ранит, это вызывает стыд, злость, отчаяние. Но важно понимать, вы жили в иллюзии не потому, что глупы, а потому, что хотели любви, тепла, будущего. Ваши желания были настоящими. Ложью было обещание. И в этой правде нет вины, есть сила, которую можно вернуть себе. Осознание — не самообвинение. Осознание — это медленное вытаскивание крючков из кожи. Это не диагноз, это начало освобождения. Дальше — выстраивание новой реальности. Это не происходит одномоментно. Эта реальность пугает, потому что трезвая. Но она и лечит, потому что настоящая. Вырабатывайте свой новый язык общения с ней. Ведите дневник, чтобы видеть, где правда, не только о нем или ней, но и о вас. Записывайте не только эмоции, но и факты. Что происходило на самом деле? Что вы чувствовали, а не что вам внушали? Что вы упустили, потому что верили в обещания? Перестаньте воспроизводить только их сценарий. Начните писать свой. Поддержка в этом процессе необходима. Терапия — это место, где вам не обещают будущего, а возвращают настоящее. Где не строят фантазий, а помогают укрепить то, что есть. Ваши границы, ваш голос, ваше «нет». Она учит видеть ложь не из страха, а из достоинства. Не чтобы бояться новых связей, а чтобы больше никогда не терять себя в них. Когда человек выходит из отношений, построенных на фьючерфейкинге, его часто преследует иллюзия, что теперь все в его руках. Достаточно силы воли, пара недель тишины, осознание, что это был за человек, и он свободен. Но зависимость от будущего, которое вам долго и убедительно рисовали, это не просто эмоциональная привязка, это когнитивная и телесная фиксация, выстроенная на ожиданиях, надеждах и повторяющихся циклах ложной близости. И именно поэтому работа с этой травмой требует не усилий воли, а психотерапевтической опоры. Потому что иллюзия — это не просто образ, это система. И систему нельзя победить только размышлениями. Одним из наиболее эффективных направлений является когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Она помогает выявить автоматические мысли, которые продолжают звучать даже после разрыва. А вдруг он изменился? А если я ошиблась? Возможно, все еще может быть иначе. КПТ помогает выстроить логические мосты от реальности к действию. начать отслеживать и оспаривать мысли, которые не имеют опоры в фактах, но по-прежнему управляют поведением. Это подход, который возвращает контроль, не иллюзорный, а реальный, через осознанное мышление. Также незаменимы телесно-ориентированные практики, возвращение в свой ритм, восстановление границ, работа с застрявшими реакциями «замри», «угоди», «молчи». Тело – это не просто носитель травмы, это ее архив. И пока его не распаковать, любая новая реальность будет восприниматься как фальшивая. В этой главе я не могу не обратиться к тем, кто практикует фьючерфейкинг, к тем, кто обещает любовь, жизнь, дом, поездку, семью, зная или чувствуя, что это никогда не наступит. Я пишу это не чтобы унизить или обвинить вас. Я пишу это, чтобы вы поняли, ваши слова — это не воздух. Это фундамент, на котором другой человек начинает строить свою реальность. И не выполняя обещаний, вы причиняете ему большой вред. Многие из вас думают, что вы даете надежду, что вы вдохновляете, мотивируете, поддерживаете, что ваши обещания про заботу, пусть и не своевременно. Но на деле вы крадете самое ценное, что есть у другого – время, веру, силы, внутреннюю опору. Потому что вы оставляете человека в подвешенном состоянии. Он не может начать заново, потому что в нем живет ваше обещание. Вы ушли, а ваши слова продолжают звучать в его голове. Если вы не готовы действовать, не обещайте. Не стройте мечты, если не собираетесь быть рядом, когда они рухнут. Не говорите «навсегда», если в вашем календаре нет даже следующего понедельника. Это не сила, это не харизма. Это не умение влюблять, это эмоциональное мошенничество, и оно не менее разрушительно, чем физическое. На него нельзя подать в суд, но оно легко разрушает психику. Вы не обязаны быть с кем-то, но вы обязаны быть честными, обязаны не играть в любовь, чтобы получить внимание, секс, заботу, признание, потому что любовь — это не слова, это действия, ответственность, честность, уважение к границам другого. Если вы сейчас узнали себя, не оправдывайтесь, не ищите новые приемы, чтобы в следующий раз быть аккуратнее. Идите в терапию не потому, что вы плохой человек, а потому, что вы действуете из боли, страха, неосознанного сценария, который пора прекратить. Фьючерфейкинг разрушает не только тех, кто верил. Он разрушает и вас. Чем больше вы раздаете иллюзий, тем меньше правды остается у вас внутри. И в какой-то момент вас перестают узнавать, и даже вы сами. Далее обсудим одну из самых распространенных и опасных форм насилия, с которой в той или иной форме сталкивалось большинство из нас – буллинг.